5. Дранкнах, Волга. Советское зимнее наступление продолжалось на разных участках фронта до апреля 1942 года. Еще спустя 3 месяца немецкие армии начали новое, хорошо подготовленное наступление. Целью его было уничтожение советских вооруженных сил в Центральной России. Нацисты рассчитывали достигнуть Волги, овладеть Кавказом и принудить СССР к капитуляции. Летом 1942 года Германия имела на советско-германском фронте превосходство в людях 6 200 000 против 5 500 000 и в боевой авиации 3 400 против 3 160. Советские вооруженные силы имели преимущество в артиллерии 43 640 орудий и минометов плюс 1220 ракетных установок «Катюша» против 43 000 орудий и минометов и в танках 4065 против 3230 танков и самоходных орудий. Краткая история, указанное сочинение, страницы 155-157. Советское верховное командование полагало, что главный удар будет нанесен немцами на центральном участке советско-германского фронта. Ставка считала наиболее опасным направлением Орловско-Тульское и поэтому усиливала этот участок. Вторым по степени вероятности немецкого наступления считалось Курско-Воронежское, с той же целью обхода Москвы, но с юго-востока. Германское же верховное командование решило нанести главный удар в южном направлении. Наступление началось 28 июня 1942 года из районов восточнее Курска. Одновременно наносился удар из Волчанска на Воронеж. В наступлении участвовало 5 немецких армий и 3 армии союзников — Италии, Венгрии и Румынии. Их задача заключалась в окружении и разгроме сил Брянского фронта, командующий Голиков, затем Юго-Западного и Южного, и выход на оперативный простор в направлении Волги и Кавказа. 2 июля немецкие армии прорвали советскую оборону на стыке Брянского и Юго-Западного фронтов на 80 километров в глубину. 7 июля начались бои в предместьях Воронежа. Рокоссовский сменил Голикова в командовании Брянским фронтом, а Ватутин был назначен командующим вновь образованного Воронежского фронта. Были брошены войска из резерва Ставки, но все это было сделано со значительным опозданием. Враг продолжал развивать наступление. 15 июля была прорвана советская оборона между Доном и Северным Донцом. Теперь наступление немецких армий велось на фронте шириной в 500-600 километров. 24 июля советские войска оставили Ростов-на-Дону и ушли за Дон. 17 июля завязались бои на Сталинградском направлении. Поражения советских армий вызвали резкое падение дисциплины в войсках, участились случаи дезертирства и перехода на сторону немцев. Многие части отступали в беспорядке, бросая оружие, боеприпасы, материальную часть. Увеличилось число самострелов, особенно среди солдат нерусских национальностей. Случаи недисциплинированности, трусости, паникерства стали настолько угрожающими, что вызвали огромную тревогу Верховного командования. Меры были приняты. Усилены заградительные отряды, в обязанность которых входило задержание бегущих войск и отдельных солдат. Загранотряды применяли оружие против отступающих без приказа частей и солдат. 28 июля Сталином был издан приказ номер 227, в котором, в частности, говорилось: «Пора кончить отступление. Ни шагу назад. Таким теперь должен быть наш главный призыв. Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности. История Великой Отечественной войны, цитируемое сочинение, том 2, страница 430. В приказе осуждалось широко распространенное настроение, что Россия, мол, страна больших пространств, и еще есть куда отступать. В приказе говорилось о необходимости восстановить в войсках железную дисциплину, беспощадно карать трусов, паникеров и нарушителей дисциплины. Особая ответственность возлагалась на политработников Красной Армии, их роль усилилась. Были проведены мероприятия и по усилению органов армейской контрразведки СМЕРШ. Командирам и комиссарам отступающих частей угрожало разжалование и военный суд. 19 августа завязались бои на ближних подступах к Сталинграду. В это время, развивая наступление на южном направлении после прорыва 29 июля фронта в районе Цимлянской, немецкие войска стремительно приближались к Кавказу. 5 августа они заняли Ставрополь, 11 августа — Краснодар. Немецкие дивизии вышли к Майкопу, заняли Белореченскую, но не смогли прорваться к Туапсе. Южнее Ростова-на-Дону наступающие нацистские войска вышли 8 августа к Моздоку, на следующий день — к Пятигорску. Продолжая наступление, немецкие передовые части вышли к главному Кавказскому хребту и заняли несколько перевалов вплоть до Клухорского. 21 августа 1942 года над Эльбрусом был поднят флаг со свастикой. Там он развивался до 17 февраля 1943 года, когда был сорван советскими солдатами и заменен государственным флагом СССР. У Грозного немцы были остановлены и перешли к обороне. Не удалось им также выйти в Закавказье. Таким образом, к осени 1942 года германские армии прошли так далеко вглубь России, как ни одна армия завоевателей. На Кавказе, очень неспокойном со времени коллективизации, немцам удалось создать местные управления из числа коллаборационистов, в том числе бывших эмигрантов. Среди них был Алихан Кантемир, дагестанский генерал Бичарахов. В Берлине при Восточном министерстве был создан руководимый Кантемиром, но управляемый немцами, Северо-Кавказский национальный комитет, провозгласивший своей целью сотрудничество с Германией и отделение Кавказа от России. Комитет проводил вербовку в военные формирования Рейха, но главным образом в так называемый «Кавказский легион» советских военнопленных, выходцев с Северного Кавказа. Однако немецкая власть оказалась в конечном счете не менее чуждой горским народам, чем советская. Если кавказцы и мечтали о чем-нибудь, то не о замене чуждой им власти другой, а об избавлении от той и от другой. Еще в 30-х годах в горах действовали вооруженные группы, активность которых усилилась в связи с немецким наступлением. Части Красной Армии снимались с фронта и бросались против них. В целом, однако, население Кавказа оставалось лояльным советской власти. Мобилизация чеченцев и ингушей, проведенная летом 1942 и зимой 1943 года, показала, в отличие от мобилизации 1941 года, когда были массовые случаи дезертирства, что вновь призванные ингуши и чеченцы ведут себя в боях против немцев стойко. Немецкое наступление летом 1942 года вызвало новую волну поспешного бегства и эвакуации населения. Центральные области России, расположенные по Волге, вновь были осаждены сотнями тысяч эвакуированных. Часть из них продолжала путь в Среднюю Азию. Двигались эшелоны со станками, моторами, сырьем и горючим. Много промышленного оборудования попало в руки врага, но часть оборудования удалось вывести. В 1942 году появились новые предприятия на востоке страны, а также в Средней Азии и в Сибири. Однако в целом промышленное производство во второй половине года сократилось. В 1941 и 1942 годах во время немецкого наступления многие города и селения были брошены местной властью на произвол судьбы. Были случаи, когда враг приходил лишь через несколько дней после того, как власти, советские и партийные, покидали города. В руки немцев попали не только заводы, фабрики, склады, сельскохозяйственные и промышленные продукты, скот, горючее, но и ценные архивные документы. Например, в Смоленске немцы захватили местный архив. Этот архив попал затем в Соединенные Штаты и послужил бесценным источником по истории СССР в 20-е и 30-е годы. Бросали предприятия и людей, ценности и документы. Но одного власти не забывали делать – уничтожать до прихода немцев политических заключенных. Массовые аресты в Прибалтике и в Восточной Польше начались 28 июня, спустя неделю после начала войны. В камерах и дворах Львовской, Ровенской и Таллинской тюрем войска НКВД расстреливали политзаключенных. В тюрьме города Тарту было расстреляно 192 человека, а их трупы были брошены в колодец. Заключенные были убиты также при эвакуации тюрем в Минске, Смоленске, Киеве, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Орле. На молибденовом комбинате близ Нальчика, на котором работали заключенные, они были расстреляны из пулеметов. Когда немцы продвинулись близко к лагерю Вольгинской, НКВД отпустил на волю тех, чей срок не превышал 5 лет, все остальные были расстреляны 31 октября 1941 года. Их было много тысяч человек. «Конквест», указанное сочинение, страница 903. Это только обрывочные сведения. История расстрелов политзаключенных при отходе советских войск еще ждет своего исследователя.